Зверь растаяла, она повернула назад. Двое горцев уже трепали за шиворот охотника, когда она посадила машину. Они отчаянно ругались, как она заметила еще сверху. Старик-охотник запросто отбивался от двоих потерпевших крушение. Верзил его не страшил. Она выскочила из кабины, сходу сбила здоровяка с ног. «Эй, это мой слуга!» — грозно сказала она. «Он мой! Я бы зашиб его, если б тебя не было!» «Не нужна мне твоя посудина!» «Я осмотрелся!» — возмутился Монту. Для острастки здоровяк получил звонкую оплеуху. «Идем, старик, а вы сами выбирайтесь, безмозглые болваны!» Монту по-хозяйски грубо потянул охотника за собой в лес, они скрылись. «Он не похож на гвардейца», — сказал другой из пилотов, что пострадал больше. «Он сказал, что из 22-го», — зло возразил здоровяк. «Рука у него тяжелая. Вот паскуда! Попадись он мне снова!» «Да брось дурить», — сказал мой товарищ. «Благодаря ему нас не обвинят в умышленной попытке попасть на гору. Я же тебя предупреждал». «Да мы близко были», — досадовал здоровяк. «Я совсем не разбираюсь. 22-й — это гвардия?» «Да. Он же не похож на гвардейца». «Да кто их разберет, где они только не шляются? Давай его арбитрам сдадим», — предложил Верзила. «Нам и так попадет за то, что нарушили распоряжение, что к горе полетели». Они не знали, что за деревьями их слышали охотник и его спутница. Болтовня пилотов сначала не понравилась охотнику, потом они заговорили о том, что относилось к будущей войне и в каком порядке ожидается приход войск. Болтали они долго, потом пришли в себя и улетели все-таки. «Хорошо запомнил?» — спросила она. «Зачем нам это? Они слишком болтливы для солдат», — сказал он. «Я поила их мелитой». «Побочный эффект — болтливость», — сказала она. «А я подумал, что их так развезло от падения. Тот, что помладше, еле ходил. Дурно так поступать, но на завтра они тебя плохо будут помнить. Если не решат, что сами катер починили», — усмехнулась она. «А ты откуда знаешь их аппараты?» «Мне приходилось иметь с этим дело. Вот что мне не хочется оставаться здесь до прихода основных сил. Завтра я проберусь к горе, а ты меня прикроешь», — сказала она. «Ты хочешь попасть наверх? Уж как получится». «А если не получится?» «Буду воевать в одной из групп до следующего случая. Внедриться к ним — не самое сложное дело. Сложнее понять, что тут вообще творится. Зачем им уничтожать друг друга, а не один народ?» «Так ты этого не знаешь?» — удивился охотник. — Поразительно. Ты знаешь их машину и запросто справляешься с ней, но не понимаешь, почему они воюют. — Давай устроимся где-нибудь. Где они нас не найдут, и поговорим, — предложила она. — Им не до нас. — Но уйти к краю леса будет правильно, — согласился он. Они нашли такое укромное место, где заметить их возможно было только с воздуха. Огня не зажгли. — Давай поговорим откровенно, — предложил охотник. — Ты какое-то расчудесное существо. Я не задавал вопросов, потому что не считал это своим правом. Но мы теперь как будто бы объединились, и союзник ты опасный. Я бы лучше дела с тобой не имел. Но мое охотничье чутье подсказывает, что ты сюда пришла не просто ради любопытства. Может быть, расскажешь? Так мне проще будет помогать и доверять тебе. Еще раз прошу. Ты не горец? Я опять отвечу нет. Я попытаюсь тебе объяснить. Меня сюда привела одна запутанная легенда. Она о страннике, про которого ты мне рассказывал. Я хочу понять, как он погиб, и погиб ли вообще. Если серьезно, то его сила где-то здесь. Она должна в чем-то заключаться. Эта война словно специально затеяна, чтобы не пускать сюда никого. Во всяком случае, ничего необычного тут нет. Есть некоторые аномалии, но простому смертному от них ни тепло, ни холодно. Тут что-то другое. А почему тебя интересует этот странник? Быть может, этот странник я... — сказала она и умолкла. Охотник онемел. В сумерках он из темноты слышал только голос. Он не так уж глуп, не предвзят, чтобы отрицать такой вариант. — Ты себя не путаешь с чем еще? — на всякий случай спросил он и вдруг подумал о забвении. Был среди горских жрецов один странный тип. Он прежние годы знал его, а потом предпочел не общаться. Он такой странный был, что свои обходили его стороной. Вот сейчас тот горский знаток мудрости сильно бы ему помог понять, что за женщина рядом. Кажется, он в этом разбирался. Может, и путаю. Было слышно, как она шуршит, меняя позу. «Забвение?» — выдал свою догадку охотник. «Да», — спокойно ответила она. «Я представилась женщиной, потому что моя память носит остатки иной памяти, женской. Но я не мужчина и не женщина. Всякий, кто встречает меня, путается. Каждый, что хочет, то и видит». «Я, как правило, чужими именами не интересуюсь», — сказал он. Тебя действительно Монту зовут? Нет, это скорее прозвище. А как еще? Эл, тебя почему к горе потянуло? Из-за забвения? Вовсе нет. Не знаю, ведомо ли тебе, король Мартин женился. Так вот, один из горцев хотел убить невесту. Он скрылся. Он кое-что разболтал об этой войне. Это меня сюда и привело. Я ищу не убийцу, а секрет его ненависти. Несчастная девушка ничего им не сделала. Мартин, лекарь женился? Растягивая от удивления слова, переспросил охотник. Да, полагаю, уже да. Еще накануне зимы было объявлено о свадьбе. Охотник задумался, а потом заключил. Тебе нужно на гору, и я, пожалуй, останусь и поищу кое-кого из горцев. На рассвете выступим, — услышал он благодарный голос из темноты. Они молчали, он слушал тишину, потом не выдержал и спросил, а каково это ничего не помнить? Временами забавно. Сейчас мешает. А так, может, и к лучшему, — ответила она. У нас тут будет своя маленькая война, и мой опыт может оказаться полезным. Ты говоришь, что жена Мартина ничего не сделала. Так ты ошибаешься. Она появилась, и это означает, что у этого мира будет наследник. А тут каждому понятно, кто такой Мартин. Он услышал ответ, тяжелый вздох. «Меня поражает осведомленность местных смертных», — сказала она. «А что тут скрывать?» — удивился в ответ охотник. «Я могу понять этих горцев. Для них Мартин — смертный король, отступник. Они своего императора и некоторых жрецов мнят выше его. Значит, так вышло, что вместо владычицы в столице короля Мартина появилась еще его будущая жена? Ну что ж, это не такая уж дурная новость». Через мгновение он засмеялся, Эл думала, что он никогда не смеется. «А для наших вояк дурная, если тот горец собирался. В общем-то, он владычицу ждал», — задумалась. Роль Нейды была никак не озвучена. Теотим Мелиор не знал, кем станет Нейда. Он ее никогда не видел. Он был убежден, что действует верно, собираясь убить владычицу, которая придет. Она была тогда слишком пьяна, чтобы обдумывать его слова. По дороге сюда она старалась припомнить хоть часть ночного разговора с Теотимом, но, увы, помнила не все. Только начало разговора, бред Лота, озлобленность Теотима, на озлобленность без ярости и безумного гнева, скорее желание этим актом что-то исправить, несправедливость по меркам Теотима Мелиора. Поэтому Эл не увидела в нем врага. Он был искренен в своей злости. Эл обратилась к охотнику. Старик, как многие тут, знал много того, чего совсем не знала она. Она не ошиблась, когда подошла к его костру. «Расскажи мне, во что верят горцы? Мне придется изображать одного из них». «У тебя не получится», — возразил охотник. «Ты значительно добрее и сильнее их. Они быстро понимают, какого качества существо рядом, потому что верят не в облик, а в силу. Они удивились, что ты полезла им помогать, потому что они не оказывают друг другу помощи, потому что убеждены, что если кто-то совершил ошибку, то он сам виновен и должен ее исправить. И если он погибнет, он сам в этом виноват. Они подумали, что ты тем самым хочешь их унизить. Заметила, как они пренебрежительно говорили о гвардии, как ругали тебя? Обычные батальонные горцы не любят элиту императора. Послушай, а сколько у них императоров? Один. А с кем он воюет тогда? Ни с кем. Опять не понимаю. Они воюют друг с другом, и значит, у каждого лагеря должна быть своя власть. Эл помнила, как в тех мирах, какие она знала, самый развитый народ не имел гражданских войн, и особенно подчеркивала, что они друг с другом не воюют. «Вот что, я плохо понимаю их устройство», — сознался охотник. «Вот ты назвала число своего военного отряда. Так откуда ты его взяла?» Услышала от того, кто приходил убить невесту Мартина. «Это фрагмент, он говорил, что в 22-м лучшие разведчики, они рассыпаны по миру. Он кое-что болтал об этом». «Твои хитрости мне не нравятся. Это рискованно. Понимаешь, лучше бы держаться от них подальше, но я не могу бросить тебя, а ты отсюда не уйдешь добром. Видно, это та самая великая сила тянет тебя к горе. Ты сама этого не понимаешь. И зверь тебя не тронул. Это знак. Давай поступим, как я скажу», — предложил он. «Хорошо, говори. Я пойду к ним сам, предложу услуги. Если те двое не вспомнят меня, я буду принят в снабжение и буду охотиться для них. Ну а значит, смогу уходить и приходить, когда мне вздумается. Тебе там не следует показываться. Если же те двое помнят нас, то я скажу, что ты мало пообещал за службу. Назову тебя, ну, кем-нибудь важным. И нам придется ждать прихода основных сил, если ты не сможешь попасть на гору. Среди них был один очень странный мой знакомец. Он знает много чего. И к чужакам вроде меня относится достойно. Не каждый год он приходит, но раз уж у Мартина теперь жена, то уж в этом году будет непременно. Тут вообще будет ажиотаж. Я найду его и познакомлю вас. Я боюсь напутать, что они там придумали претензию на власть, но нипочем не ставит короля Мартина. Он толково объяснит тебе, что значит эта война и чем они тут занимаются. Я-то сам не возьмусь. У тебя и так муть в памяти и поступках. Я не хочу тебе сказать что-то неверное. Придется рискнуть и остаться здесь, готова. Тебе предстоит прятаться. Идет, — коротко согласилась она. Утром я провожу тебя к горе и скажу, где они не ходят. Будем встречаться на стоянках, какими здесь пользовались. Места найдешь? Да.